По руке Эрика текла алая кровь. Юноша посмотрел на руку и увидел глубокий порез. В последний момент перед ударом Эрик ощутил резкое падение температуры и ради безопасности решил отступить. Это спасло его жизнь. Снова посмотрев на белого монстра, Эрик увидел, как шерсть медведя ощетинилась и зависла в таком поднятом виде. С учетом размеров монстра, эта шерсть была подобна острейшим ледяным мечам, которые плотно покрывали тело белого медведя. Грозная ледяная сила вырвалась из тела монстра. Эрик и остальные быстро отступили назад. Этот монстр действительно был чудовищно силен. Но это не значит, что он был непобедим. Эрик крикнул: «Давай, по второму варианту». Мира взмахнула руками и мгновенно извлекла несколько тысяч литров воды из воздуха. Она быстро манипулировала руками, чтобы контролировать стихию. В ее умелых руках вода превратилась в 10-метровый меч, который завис в воздухе. Белый медведь, почувствовав угрозу, атаковал первым. Мира заставила клинок лететь в сторону врага. В этот момент подул попутный ледяной ветер, и клинок мгновенно затвердел, но его потенциал не уменьшился, а наоборот только возрос. Ледяной меч летел в сторону белого медведя. Зверь резко остановился и, взвыв в небеса, призвал снежную стену, которая защитила его от удара. Ледяной меч с громким треском воткнулся в стену и застрял. В этот момент маленькая тень появилась перед стеной. Сова также на огромной скорости летела в сторону ледяной стены. Призрачный меч. 5 ударов. Мгновенно 5 последовательных ударов меча обрушились на снежную стену, заставив ее покрыться трещинами. Вдруг из-за спины Эрика появился чернокаменный медведь и с силой ударил в стену, которая разлетелась на куски. Сова уже была перед стеной. Взмахом крыльев она заставила осколки лететь в сторону белого медведя. Эрик скрылся в ледяном граде из осколков и одновременно с ними появился перед огромным белым зверем, что, стоя во весь рост, был подобен горе. Призрачный меч. 1 удар. Собрав всю свою силу, Эрик атаковал, но не как обычно, вплотную, а с расстояния в 10 метров. Его атака сорвалась с кончика меча и полетела в сторону зверя, по пути искажая пространство. Ледяные глыбы сделали свое дело и ударились в зверя, но их силы было недостаточно, и зверь лишь слегка отступил назад, но удар мечом, пришедший следом, ворвался в его ледяной мех и исчез. Не было ни взрыва, ни звука удара. Призрачный меч Эрика вошел в тело монстра. Кровь потекла по замороженному меху зверя. Эрик был доволен атакой и отступил назад для того, чтобы приготовиться. Его отношение к сражению не изменилось. Он знал, что его удар не убил монстра. Учитывая, что это медведь, он знал, что сейчас пришло время бешеной звериной ярости. Раненый медведь ужасен в гневе. Рев разъяренного зверя разнесся по заснеженной равнине. Поднявшаяся буря заставила весь снег разлететься в разные стороны, на короткое время, образовав абсолютно пустое пространство, после чего снег снова продолжил идти в этом месте. Зверь начал двигаться в сторону Эрика, как главного обидчика. Воздух вокруг зверя начал дрожать, а шаги стали еще более тяжелыми, заставив землю подрагивать каждый раз, когда массивная лапа ударяла по земле. Зверь ускорился и начал свою атаку. В этот момент мощный порыв ветра, созданный крыльями белоснежной совы, поднял вихрь из снега, закрыв зверю обзор. Эрик и Мира вместо того, чтобы скрыться, пробрались монстру за спину. Чернокаменный медведь напал спереди. Белый монстр не воспринимал его всерьез и просто замахнулся лапой. В этот момент Эрик снова нанес удар по ноге монстра, заставив того потерять равновесие. Мира развела руки и направила их вверх. Повинуясь ее приказам, столб воды начал подниматься вверх. Белоснежная сова создала тонкий поток ледяного воздуха и заставила макушку водного шипа замерзнуть. Ей не хватало ни времени, ни сил для того, чтобы создать полностью ледяной шип. Но и без этого сила удара была такова, что зверь был опрокинут на спину, и на его животе появилась еще одна рана. Эрик разочарованно покачал головой. Этот монстр слишком силен. Он не имеет выдающегося интеллекта, но его тело обладает невероятной прочностью. Такими темпами мы только исчерпаем себя, прежде чем разрушим этот остаточный след души. Эрик, ты обратил внимание на наши атаки? Юноша поднял руки и посмотрел на них. Обычно при использовании призрачных навыков появляется обратная реакция в виде сильной боли в мышцах. Сейчас он ничего не ощущал. Похоже, я ошибся. Тело зверя нисколько не прочное. Наши тела в этом мире никак не связаны с реальными. Вероятнее всего, зверь опирается на свою особую силу. Но теперь и мы можем кое-что попробовать. Эрик посмотрел на чернокаменного медведя и сказал: «Подойди. В этом мире мы выступаем как единая сила, и благодаря контракту мы можем сделать много невероятных вещей. Когда Эрик и чернокаменный медведь встали рядом друг с другом, между ними появился невидимый вихрь энергии. Активация контракта. Черная и бурая энергия человека и медведя вырвалась из их тела и превратилась в видимый вихрь, который скрыл пару от чужих глаз. Вскоре появилась новая сильная и жестокая аура, а после падения вихря, на снег ступил высокий, полностью покрытый шерстью человек. Его человеческие черты продолжали сохраняться, но при этом он был огромен как медведь и стоял на двух ногах. В его руках черным вихрем были созданы две огромные секиры. Теперь, давай сравним, чего стоит наша совместная сила. Даже голос Эрика стал более высоким с оттенком хрипоты. Юноша, вернее человек-зверь, посмотрел на противника и издал дикий рев, похожий на звериный. Когда два противника сорвались с места, создалась серия громких хлопков. Эрик вызвал всю свою силу и не смог нормально контролировать ее, из-за чего его шаги были подобны ударам ногами о землю. А когда два монстра столкнулись в ближнем бою, произошел удар с силой оглушительного взрыва, создавший ударную волну, разметавшую весь снег в точке удара, оголив чистую замерзшую землю, которая в свою очередь покрылась трещинами. Эрик принял удар белого монстра и вначале даже смог удержаться, но потом непреодолимая мощь белого медведя заставила его отступить, а после он и вовсе отлетел на десяток метров. Встав с земли, Эрик посмотрел на свое сломанное оружие и вздохнул. Надо будет создать нормальное оружие для подобных случаев. Моя теневая сила способна воссоздать некоторые объекты, но она никогда не сравнится с настоящим оружием. Внезапно Эрика посетила причудливая идея, и он с сомнением спросил сам себя, что если попробовать сделать так. В руках Эрика снова появились черные секиры тени, и он неожиданно для всех поочередно кинул их во врага. Секиры летели не особо быстро и не несли такой разрушительной силы, при которой белый зверь захотел бы увернуться, но при детальном просмотре атаки было видно слабое искажение пространства, что шлейфом тянулось за летящим оружием. Эрик пристально наблюдал за улетающим от него оружием, будто провожал свою любимую девушку. До самой последней секунды его глаза не отрывались от оружия. Он хотел оценить задумку в полной мере. Зверь спокойно воспринял атаку юноши и взмахом лапы пытался отбить оружие. Внезапно раздался яростный рык. Оружие Эрика было отбито, но на лапе монстра остались два кровавых следа. Не работает. Навык практически полностью рассеялся. Похоже, я должен постоянно контролировать свою силу, вложенную в оружие, или нужно освоить навык до такого уровня, когда он не станет рассеиваться при отсутствии контроля. Что ж, продолжим практику. Скажешь тоже, мы вообще-то сражаемся с очень сильным врагом. Мира возмутилась, глядя на довольное лицо Эрика. Он силен, не спорю, но он не использует сильные навыки и сражается с нами в основном только с помощью грубой силы. Кажется, его возможности ограничены. Мы еще долго будем сражаться, но мы точно не проиграем. Эрик воспринимал противника очень серьезно, но он не считал, что может проиграть. Медведь снова пришел в движение, и его скорость уже была на порядок выше, чем раньше. Эрик быстро начал свою атаку. Монстр поднял свою огромную лапу и снова ударил юношу. В этот раз Эрик практически сразу отступил назад. Он не смог выдержать такую грозную атаку, и его руки покрылись темными кровоподтеками. Белый медведь не остановился и продолжил жесткий натиск на свою добычу. В самый подходящий момент белоснежная сова вступила в схватку. Все это время она скрывалась в непроглядной пурге и в ответственный момент выпустила леденящий кровь ветер. Мгновенно в потоке ветра образовались ледяные иглы. Их были сотни, и каждая неслась со скоростью ветра. Медведь притормозил свой натиск и отступил назад. В этот момент в его заднюю ногу впились острейшие клыки, и что-то стянуло ноги монстра. Змей крепко вцепился в задние лапы медведя и обвился вокруг них. Вдруг из снежной завесы вылетели две огромные ледяные иглы. Медведь не мог сдвинуться с места и, выпустив огромный поток силы, встретил атаку врагов. В этот момент Эрик появился перед монстром и атаковал сразу после столкновения двух сосулек и монстра. Юноша атаковал навыком из серии призрачных навыков, но в этот раз его оружием были секиры. Их форма была сложнее, а само оружие было тяжелее привычного меча, из-за чего сила призрачного навыка уменьшалась. Но она все же не исчезала полностью, что давало юноше возможность усилить себя. Последнее столкновение заставило Эрика снова отступить. Но белый монстр даже сейчас не был тяжело ранен. Враги отступили друг от друга, Эрик стал собирать силу для другого навыка. Он хотел попробовать стихии против этого сильного монстра. В руках Эрика появилось алое пламя, и постепенно его жар и размеры стали увеличиваться. Эрик устремился к белому монстру и, появившись перед существом, он уже взмахнул рукой, и с нее сорвалось густое пламя. Медведь медленно отступил назад, но сила Эрика все равно настигла его. Белые лапы монстра покрылись черной копотью и свежими ожогами. Ледяные существа получают серьезный урон при столкновении с огнем. То же самое касается и мастеров огненной стихии, которые с трудом переносят морозы. Даже ледяная энергия губительна для них. Пламя Эрика возымело нужный эффект, но его все равно было недостаточно. Монстр был чудовищно силен. Юноша хлопнул в ладоши, и между ними тут же сверкнула молния. Призрачный шаг. Эрик не мог позволить себе терять время. Он на огромной скорости ускользнул из обзора монстра и ловким движением запрыгнул монстру на спину, где его удар молнии, словно шокер, поразил цель. Разряды молнии пробежались по спине существа. Монстр издал громоподобный вопль и стал яростно вертеться, пытаясь стряхнуть обидчика. Вокруг него сформировалась ужасная ледяная аура, и он совершил сильный выброс энергии, которая превратилась в оружие массового поражения. Сотни ледяных клинков и осколков разлетелись во все стороны. Эрик едва смог успеть закрыться от неожиданной атаки. Какой непробиваемый монстр. Мои силы скоро сойдут на нет, если я продолжу прохлаждаться в том же темпе. Эрик посмотрел на парящую над ним белоснежную сову. Спускайся, поработаем вместе. Мира появилась рядом с Эриком. Ты что собрался делать? Ты же знаешь, что одновременно должен быть активен только один контракт, иначе ты потеряешь контроль над силой, и вы все трое пострадаете от отдачи. В курсе, не маленький. Я не могу разделить сознание на два пучка одновременно для синхронизации с силой двух монстров, но в этом мире я могу попробовать другой вариант. Я хочу в одиночку взять под контроль свое тело после слияния с монстром. Мне лишь нужно разрешение на использование их силы. Я видел, как это делают другие. Ты о формациях, ты не сможешь воспроизвести то магическое построение. Может да, а может и нет. Стоит попробовать. Бы не советовала тебе этого делать, но ты знаешь, что я не отступлю. Начинаем. Эрик начал меняться к своему исходному человеческому виду. Рядом с ним появился чернокаменный медведь, с другой стороны на снег приземлилась белоснежная сова, и вновь появился могущественный вихрь энергии. Юноша закрыл глаза и пытался расслабиться, чтобы его разум стал спокойным и собранным, иначе ничего не получится. Эрик стоял в центре вихря, и когда его сознание достигло оптимальной точки готовности, из тела Эрика вырвался третий поток энергии, который начал смешиваться с силой совы и медведя. Внезапно вихрь стал диким и даже опасным. Мира отступила назад, чтобы ее не задело. Она с волнением смотрела на Эрика. Юноша все еще не менялся. Он ждал, когда его тело будет способно поглотить эти три типа энергии, слитые в одно целое. Вдруг из тела Эрика вырвался странный звук, похожий на взрыв, и тут же появилась всасывающая сила, которая мгновенно втянула в себя вихрь энергии. Аррррх! Эрик упал на четвереньки и издал звериный рев. Его глаза стали меняться и перестали походить на человеческие. На его теле снова стала расти черная шерсть, во рту появились длинные клыки. Вдруг на его спине кожа стала шевелиться, как будто из-под нее что-то хотело вырваться. Эрик издал еще более сильный рык, когда его кожа на спине лопнула, и там появились два белых крыла, которые были покрыты свежей кровью. Тело Эрика сначала увеличивалось до гигантских размеров, постоянно поглощая энергию, а потом, когда вихрь был поглощен, его тело стало уменьшаться. В это время энергия, поглощенная юношей, стала сжиматься, но это также привело и к новым изменениям в его теле. Шерсть спала с тела Эрика, и его звериный вид стал возвращаться к человеческому. В итоге Эрик стал на метр выше, чем в своем обычном человеческом виде, и получил мускулистое крепкое тело. За его спиной распахнулись гигантские крылья, которые окрасились из белого в черный цвет. Но взгляд юноши все еще был несравненно диким, как будто он уже утратил всю свою человечность. «Эрик, ты в порядке?» Мира волновалась за юношу и приблизилась к нему. Эрик резко развернулся в ее сторону. Его взгляд был яростным и диким, как будто это вовсе не Эрик. Мира непроизвольно сделала шаг назад. Эрик хищным взглядом смотрел на девушку, из-за чего ей было не по себе. Но, мысленно успокоив себя, она приблизилась к юноше. Ее тонкая и нежная рука вытянулась вперед, и девушка осторожно прикоснулась к Эрику. Эрик постоянно следил за ее движениями. «Ты не узнаешь меня, это же я». Мира. Эрик ничего не произнес. Он наклонился к ней и втянул своим носом ее запах. Девушка протянула руку и в этот момент коснулась лица Эрика. Их взгляды встретились. Пара долго смотрела друг на друга, и в этот момент во взгляде Эрика появилась какая-то ясность. Он моргнул пару раз и высоким нечеловеческим голосом произнес: «Ра, де, да это, арх». Яростный рев монстра прервал их общение, и оба взглянули на его источник. Огромный белый монстр был уже так близко, что его лапы могли легко достать их обоих. Зверь прибыл. Он поднял обе передние лапы и ударил ими одновременно. Эрик быстрым движением оттолкнул Миру и, выставив блок руками, встретил атаку зверя. Белый монстр использовал огромное количество своей силы, в результате чего столкновение с Эриком, который ответил тем же, вызвало громоподобный взрыв. Когда грохот рассеялся и зверь поднял свои окровавленные лапы, чтобы ударить снова, Эрик выскочил из-под них и отступил. Его руки были покрыты кровью, и на груди имелось большое рассечение. Юноша, тяжело дыша, провел рукой по груди и посмотрел на окровавленную руку. Все еще недостаточно. Эрик взмахнул крыльями и взлетел в небо. В этот момент он почувствовал атаку. Юноша сделал крученый перелет в сторону, и мимо него в этот момент пронеслось несколько ледяных копий. Фух, было близко. Юноша хлопнул в ладоши, и в его руках как по волшебству появилось черное копье. Разобрался, в чем тут фишка. Это мир фантазии, чье воображение окажется лучше, ярче, тот победит в этом бою. Мира удивленно спросила: «Какие еще фантазии? Это мир души, ведь так? Так, тогда может объяснишь, откуда здесь взялось все остальное? Этот мир не должен иметь такого реального окружения, здесь не может быть одежды или оружия. Все, что здесь может быть, это только душа и абсолютная пустота. Но с самого начала, когда мы пришли сюда, я был одет в свою обычную одежду, в моих руках был мой черный меч, а монстр пользовался силой природы, которой у него не должно было быть. Не совсем поняла, о чем ты. Ты хочешь сказать, что, да, в этом месте не имеет значения, какой силой обладает твое реальное тело. Победит здесь только тот, чья душа окажется сильнее. А нашим главным оружием являются наши мысли. Пока мы воображаем что-то, оно будет реальным. Даже сила артефактов может стать больше, чем она есть. Просто мы все так сильно привыкли видеть себя такими, какие мы сейчас, что мы напрочь забыли, что все, что нас окружает, является всего лишь иллюзией, созданной нашим сознанием для удобства пребывания здесь. Тогда у нас есть шанс на победу, он всегда был, просто мы так сильно ограничены собственными суждениями, что даже логически не можем позволить себе выйти за наши пределы. То, что я объединился сразу с двумя монстрами одновременно, уже является силой, идущей против логики. А теперь, когда я создал свой артефакт, я понял еще кое-что. Моя сила в этом мире безгранична. Я даже могу продолжить слияние и объединиться со своим змеем, тогда моя душа станет еще более грозной. Глава 241. Созвездие зверя. Что происходит? Он изменился раз, а теперь что? Он снова изменился? Может, его монстр уникален и никогда прежде не показывал свой настоящий облик? Нет, я видел, что его чернокаменный медведь обычен. Он силен, но далеко не уникален. В нем нет ничего такого. Тогда что происходит? Разве не было сказано, что человек может активировать только один контракт одновременно? Старейшина семьи Роз с большим шоком смотрели на трансформацию Эрика, которая проявилась в реальном мире. Даже Джелил был в шоке, его обучали многому, но все, что было ранее сказано старейшинами семьи Роз, также было передано и ему. Он не видел и не слышал о двойной трансформации. Юноша посмотрел на старейшину и спросил: «Что происходит? Разве не было сказано, что человек не может активировать сразу два контракта?» Старейшина был удивлен действиями Эрика. Если б вопрос был задан семьей Росс, то он бы не ответил им на него, но ученику своей обители боевых зверей он должен был хотя бы немного рассказать. «Ты не слышал об этом, потому что это не поможет тебе стать сильнее. Мы требуем от своих учеников, чтобы они имели как можно меньше контрактов и развивали только одного монстра, и один другой. Он с самого начала совместно развивал свою силу с двумя существами. Такой путь мы стараемся избегать. Но это не значит, что таких людей нет. Просто мы не хотим, чтобы ученики гнались за несбыточной мечтой. То, что сейчас происходит, называется созвездием зверя. Это не уникальный навык, и он есть не только у мастеров призыва». Джелил посмотрел на Эрика, который в этот момент уменьшился до роста высокого человека. Выпирающие мышцы и некоторые звериные черты все еще прослеживались, Но аура юноши была другой. Ее дикость приблизилась к человеческой разумности. Сейчас он был похож на человека, наделенного уникальным телом, а не на человека, объединившегося со зверями. «Он силен», — старейшина ответил неоднозначно. «Да и нет». Потом, посмотрев на Эрика, продолжил. «Если бы я использовал подобный навык, то стал бы слабее, а не сильнее. Мое энергопотребление увеличится, а нужного мне роста силы не произойдет». Джелил был в еще большем замешательстве. «Тогда почему этот навык так хорошо скрыт, что в мире о нем мало кто знает? Его так трудно развивать, или он имеет какие-то условия, которые люди не должны выполнять, или люди на самом деле не могут овладеть этой силой, и навык относится к запретным? Как бы сказать, сила созвездий кроется не в разрушительной силе и не в уникальных навыках, сопутствующих основному, а в ее многофункциональности. Развивать этот навык сложно, а управлять им еще сложнее. То, что этот юноша смог объединить силу двух зверей в своем теле, говорит о том, что этот путь наиболее благоприятен для него, но это не значит, что в бою он сможет им воспользоваться. Он проявил эти изменения только потому, что в иллюзорном мире он применил силу созвездия зверя. Там в битве душ человек ограничен только своим пониманием и фантазией, поэтому я предполагаю, что он просто захотел объединить силу своих зверей, и это дало толчок к тому, чтобы он начал использовать силу созвездия, то есть в случае этого юноши проявленная им сила созвездия просто случайность. Что это за многофункциональность? Вы имеете в виду, что он будет использовать силу сразу двух зверей? Не совсем. Он не будет использовать их навыки, он будет использовать только их особенности. Посмотри на него. У него есть крылья и крепкое тело. Вот и все, что дала ему сила созвездия зверя. Вообще такой навык свойственен людям, которые используют разные стили боя. Например, если бы он использовал легкие мечи и тяжелые молоты, тогда он мог бы переключаться от одного зверя к другому. Только в таком случае он будет терять много времени на трансформацию. Сила созвездия зверя исключает такую необходимость, подводя его физическое тело к параметрам, требуемым для использования обоих боевых стилей. Сейчас его скорость увеличена благодаря стихийному элементу совы, а его тело получило прирост в физической силе для использования тяжелого оружия. Другими словами, он быстро как ветер и силен как медведь. Джелил хотел спросить что-то еще, но прежде чем он смог открыть рот, в помещении произошел всплеск силы и начало происходить что-то странное. Что это за сила? Чувствую, она исходит от Эйдина. Смотрите, он меняется. Разве у него не два зверя? Почему он снова начал меняться? От удивления старейшина обители боевых зверей широко раскрыл глаза. Он и Джалил, не сводя глаз, смотрели на вновь меняющегося Эрика. Эрик находился посреди битвы души и не знал, что его изменения в мире иллюзии отразятся и в реальном мире. Сейчас он слился со своим змеем. Тело юноши стало меньше и тоньше. Теперь он был похож на взрослого человека высотой под 2 метра. Его тело было тоньше, чем раньше, но рельефный контур его мышц стал лишь меньше, а не исчез полностью. Волосы Эрика стали длиннее, а зрачок в глазах стал тонким, как у змей, хотя цвет глаз остался желтым, как у совы. По коже юноши пошли пятна, а потом кожа стала шелушиться, но она не отваливалась, а наоборот стала формировать синие чешуйки. Руки Эрика стали длиннее и тоньше, они полностью покрылись чешуей, а ногти трансформировались в длинные когти. Эрик посмотрел на свои когтистые руки и показал радостную улыбку. «Моя сила приблизилась к сфере короля. Сейчас я мог бы даже немного посражаться с такими сильными мастерами. Интересно, смогу ли я создать что-то подобное в реальном мире? Надеюсь, что да». Эрик взял свое черное копье и вновь устремился к яростному зверю. Юноша ловко уклонился от атаки белого медведя и, подойдя сбоку, воткнул копье в ребра монстра, пытаясь попасть между костями и повредить внутренности существа. В этот раз копье вошло глубоко. Его призрачный навык сработал как надо, но плоть и мышцы существа были ужасающе крепкими. Копье не смогло пройти глубоко, хотя рана от удара осталась очень глубокой. Монстр взмахнул лапой наотмашь, задев ею Эрика, отправил того в полет. Пролетев с несколько десятков метров, Эрик совершил кувырок и приземлился на ноги, слегка прихрамывая. Он сделал пару шагов, пока не остановился, воткнув копье в землю. Эрик взмахнул крыльями и взлетел в воздух. Зверь как раз уже был близко. Его лапа едва не зацепила юношу. Монстр топнул передними лапами по земле, подняв волну снега. И когда в его глазах появилось голубоватое свечение, из снежной лавины стали вылетать ледяные осколки. Они летели высоко, но не точно. Их разброс был большим, но и количество не было маленьким. Эрик ловко уворачивался от мощной атаки. Его рука дернулась, и копье сорвалось, полетев в сторону монстра. В этот момент Эрик взмахнул крыльями и исчез. Его водный элемент мог ненадолго скрыть его под воздействием навыка водного зеркала. Юноша плохо владел данной стихией, но из-за иллюзорного мира он мог использовать любой навык, какой только пожелает. Копье приблизилось к монстру. Белый медведь громко взревел и вызвал ударную волну, которая сильно замедлила копье, но из-за остаточной силы призрачного навыка копье не остановилось и поразило цель. Зверь слегка пошатнулся и отвлекся на копье, но это было ошибкой. В этот момент на голове монстра появилась тень. Водное зеркало рассеялось, будто стекло, разбитое камнем на сотни осколков. Эрик взмахнул мечом и воткнул его в череп белого монстра. Меч не смог пройти глубоко. Зверь стал мотать головой, пытаясь стряхнуть наглеца. Эрик крепко держался за воткнутый меч. Вдруг огромная лапа стала падать в его сторону. Эрик спрыгнул с бушующего монстра. Но, не успев отступить, он снова попал под атаку. Монстр вызвал сотни ледяных копий, которые метнулись в сторону Эрика. Юноша снова увернулся и приземлился на землю. Вдруг он почувствовал, как над ним что-то зависло. Подняв взгляд вверх, он увидел прыгнувшего в его сторону монстра. Эрик быстро отступал. Он увернулся от атаки, но не смог уклониться от ударной волны. В юношу врезалась ледяная волна, которая ударила его с такой силой, что юноша кубарем отлетел на десятки метров. Эрик быстро поднялся с земли. «Кха, кха, черт, больно!» Эрик сплюнул полный рот крови. В его глазах на мгновение помутнело. Юноша создал новое копье и пустился в атаку. Он бежал по земле навстречу несущемуся на него монстру. Юноша сделал ход влево, и когда монстр начал останавливаться для атаки, Эрик ускорился и исчез из поля зрения белого монстра. Он мгновенно появился сбоку и ловко метнул копье в массивную ногу существа. Когда монстр стал наносить удар, Эрика уже здесь не было. Он пробежал снизу и метнул еще одно копье в другую лапу монстра. Белый медведь пошатнулся, но не упал. В этот момент под его животом поднялся столб воды. Эрик взлетел вверх. Монстр повернул голову и схватил Эрика своими мощными челюстями. Но когда его огромные клыки сомкнулись на добыче, зверь почувствовал, что там ничего нет. Внезапно, что-то почувствовав, он поднял голову и увидел, как Эрик, уже разогнавшийся в воздухе, поднял огромный молот из замороженной воды. Юноша пользовался силой тяжести для ускорения, и благодаря невероятной массе молота он просто падал, а не бил изо всех сил. Тяжелый удар по рукояти воткнутого меча заставил меч войти глубже, а тело монстра подкосилось и стало падать. Эрик бросил молот, так как не успевал сделать еще одну атаку. Вместо этого он собрал всю оставшуюся у него силу и ударил ногами по голове, заставив монстра падать с еще большей скоростью. Белый медведь тяжело упал на ледяной шип под своим брюхом. Этого все еще было недостаточно. Эрик, снова подняв молот, ударил по голове монстра. Был слышен громкий треск, и фонтан крови окрасил Эрика в алый цвет. Крепкий череп монстра треснул. Меч, воткнутый в голову, вошел достаточно глубоко, чтобы поразить мозг. Зверь умер. Эрик спрыгнул с туши и упал на колени. Его голова звенела так, будто его поставили под огромный колокол и заставили слушать громкий звон. Звон заставлял взгляд мутнеть. Изо рта юноши текла кровь. Он был тяжело ранен. Его бой продолжался только за счет ранее набранного потенциала, а сейчас, остановившись, он получил всю боль, которую мог сдерживать ранее. Но чувство победы над сильным монстром, пусть и не имеющим своей полной силы, доставило Эрику радость и гордость от такой великой победы. Он уже разделился с монстрами и принял свой человеческий вид. Став снова обычным юношей, Эрик стал немного разочарован. Быть высоким и крепким ему нравится больше, чем быть маленьким, как сейчас. А самой главной потерей стал его низкий мужской голос. В этот момент чернокаменный медведь стоял напротив туши белого катастрофического медведя. Внезапно тело мертвого монстра покрылось белым свечением. Энергия из тела существа стала струиться маленькими ручейками в сторону чернокаменного медведя. Это была чистейшая энергия души, которая теперь навсегда станет частью души чернокаменного медведя. С этим его потенциал станет намного больше, чем был до этого. Остатки души были поглощены в тело Эрика и медленно подпитывали чернокаменного медведя. Больше Эрик ничем не мог помочь, поэтому он стал возвращаться в сознание. Открыв глаза, юноша увидел шокированные взгляды толпы. После того, как он отказался от контракта и принял человеческую форму, люди осознали, что бой уже подошел к концу. А теперь, Когда глаза юноши были открыты, они могли подтвердить, что битва душ завершена и их маленький глава семьи цел и невредим. Хотя взгляд Эрика был сильно уставшим, а лицо немного бледноватым, он не казался сильно пострадавшим, наоборот, аура Эрика даже стала сильнее. Глава 242. 246. Храм небесной чистоты и старые знакомые. Ты в порядке? Что произошло во время битвы душ? По какой причине ты трижды менялся? Первым рядом с Эриком оказался старейшина из обители боевых зверей. Он изначально сидел рядом с Эриком и смог в полной мере ощутить все изменения в юноше. Его интересовало многое, но он знал, что не может переходить границу в присутствии той ужасающей женщины, уровень которой он так и не смог определить. Поэтому его вопросы были тем, что хотел знать каждый, и они будут заданы в любом случае. Если это сделает не он, то это сделают люди из семьи Рос. Эрик чувствовал, что та соленая на языке и влажная рядом с ртом. Юноша провел рукой рядом с губой и посмотрел на руку. Она стала алой. Кажется, он получил отдачу из-за своих действий. Из его носа и рта текла кровь, пока он находился в самом центре битвы душ. Эрик задумчиво произнес: «Использовал три своих контракта одновременно. Это так странно. Я чувствую что-то, но не могу понять что. Мне нужна тишина». Старейшина сразу понял, к чему привели действия юноши. Это было состояние прозрения, когда мастер боевых и магических искусств открывал что-то неизведанное или необычное во время тренировки или сражения. Если он сможет понять суть этих вещей, то его сила увеличится, а если провалится, то возможно, что следующего раза может и не быть. Вафир посмотрел на людей из семьи Росса и сказал: «Он должен уйти в изолированное место для осмысления сегодняшнего боя, поэтому как можно быстрее сопроводите его туда. Надеюсь, у вас такое место есть, отведу его». В этот момент за спиной Вафира послышался гордый, но очень приятный женский голос. Старейшина повернулся назад к Эрику и увидел, что рядом с ним неизвестно когда появилась женщина в белом. Старейшина даже не почувствовал, как она это сделала, но в этот момент она также неожиданно исчезла. Ни один человек не смог заметить ее движение, она была так быстро, что это вызвало неприкрытый страх у всех людей. Такой человек, как эта женщина, может быть кем-то, с кем даже императорская семья не захочет иметь дело. После исчезновения женщины в белом Эрика весь зал погрузился в тишину. Вафир тяжело вздохнул и разочарованно посмотрел на окружающих его людей. «Давайте продолжим обсуждение важных вопросов. У меня мало времени, и я скоро должен возвращаться в главный зал, чтобы дать отчет о сегодняшнем наблюдении. Этот юноша определенно очень интересен для нас, и мы должны работать как можно быстрее». Вафир был разочарован, что упустил такого перспективного юношу. Главный зал и великие старейшины должны знать о том, что сегодня произошло. Это нужно сделать до того, как зал теней провернет какую-нибудь аферу с юношей, из-за которой он будет навсегда связан с ними. Внутри своей комнаты юноша сидел на кровати со скрещенными ногами. Перед ним на полу сидела Мария. Она также находилась в состоянии медитации, но ее разум был полностью прикован к Эрику. Эрик сидел так в течение 3 часов, пока в его теле не произошли изменения. Аура Эрика стала нестабильной, и юноша выплюнул целый глоток крови. «Ты как?» Мария мгновенно оказалась рядом с юношей, и ее рука прислонилась к груди Эрика. Она направила в него немного своей энергии для стабилизации его состояния. Спустя пару минут Эрик открыл глаза и осторожно взял Марию за руку. Она была такой хрупкой и нежной, а еще она была холодной. Эрик погладил Марию по руке, но женщина ухмыльнулась и вырвалась из рук Эрика. «Похоже, тебе стало лучше. Может, теперь объяснишь, что с тобой случилось?» Эрик глупо рассмеялся. «Ха-ха-ха, я совместил силу 3 контрактов и получил кое-что новенькое. Из этого я решил проверить на совместимость все мои навыки. Призрачные навыки самые сложные в освоении и применении, но, кажется, я могу доработать их под активные контракты. Только, мне нужно больше времени». «Ясно. Эти эксперименты лучше провести у нас в башне Черного Льда. Там есть специальные массивы, где ты можешь использовать всю свою силу без страха случайно кого-то задеть. Есть еще кое-что. Час назад твой отец заходил и просил тебя зайти к нему. Мне думается, что это связано с гостями, которые должны скоро сюда заглянуть. Пойдем, посмотрим. Вдруг, чего хорошего скажет». Дом главы семьи Росс был совсем рядом с домом Эрика. Если бежать быстро, то можно тепло не одеваться, все равно не успеешь замерзнуть, пока бежишь. В данный момент в империи Северных гор наступила весна, хотя в действительности, Кроме как на календаре этого больше нигде не было видно. На улице все так же стояли морозы, но в то же время солнечных дней стало больше и дни стали дольше. Эрик и Мария быстро прибыли в дом главы семьи. Дейл ждал Эрика в гостиной. Перед ним была деревянная резная коробка, лежащая на столе. «Ты хотел меня видеть?» Дейл сидел перед столом с задумчивым выражением лица. Он уныло улыбнулся и сказал: «Изначально я планировал отдать тебе это раньше, но появление людей из обители боевых зверей не дало мне такой возможности. А сейчас я жалею, что не смог отдать подарок раньше. Старейшина Вафир был щедр и отдал тебе ядро катастрофического монстра. На его фоне мой подарок выглядит скромно, но я все равно хочу отдать тебе его». Дейл подтолкнул к Эрику резную коробку. Юноша открыл ее и увидел набор из 20 ядер души. Это ядра души от свирепых монстров. Они все несут в себе остатки души от различных монстров, связанных кровью с твоим чернокаменным медведем. Мне жаль, если разочаровал тебя. Дейл хотел сказать еще что-то, но Эрик строго прервал его. Чего тебе жаль? Не говори глупостей, твой подарок намного круче, чем то, что дал мне старейшина Вафир. Для них несложно дать мне и несколько десятков таких ядер, потому что с богатствами обители боевых зверей это не сложнее, чем убить надоедливую муху. А для нашей семьи то, что ты мне даешь, имеет огромнейшую ценность. Если ты продашь эти 20 ядер, то можно в течение полугода спокойно платить зарплату нашим работникам, и еще на себя что-то останется. Не нужно сравнивать себя с богачами. Они отдают ненужные им безделушки, в то время как семья отдает своим детям все, что имеет. Ценность таких подарков несопоставима. Дейл облегченно вздохнул, и на его лице появилась улыбка. «Спасибо, что не отворачиваешься от нас». Дейл понимал, что хотел обитель боевых зверей. Они хотели забрать Эрика. Если такое случится, то когда отец сможет вновь увидеть своего сына? Наверное, никогда. Сейчас Эрик занят обучением, и отец относится к этому с пониманием. Его радует то, что Эрик все же время от времени заглядывает сюда, навестить своих родителей. А самое главное, что Эрик не меняет своего отношения к ним, даже после того, как его искушали богатством и силой. Он все еще относится с уважением к родителям. Хотя время от времени он ведет себя надменно и гордо, но он никогда по-настоящему не перечил своему отцу. А ведь с силой, которую он имеет, и с силой, которая стоит за ним, Эрик уже мог сотни раз разочароваться в силе и богатстве родителей и полностью отвернуться от них. Дейл подошел ближе к Эрику и вначале посмотрел в его глаза, а потом крепко обнял. «Ты моя гордость, ты и Алиса мои дети, которыми я всегда буду гордиться, несмотря ни на что». Дейл отпустил сына, напоследок напомнив: «Не забудь, вечером у нас будут важные гости». Когда Эрик хотел выйти из гостиной, Дейл внезапно остановил его. «Еще хотел кое-что сказать. Эти ядра были собраны не только мной. Мы собирали их вместе с семьей Райт. Я не знаю, что там случилось, но Барри Райт просил прощения за свое неучтивое поведение. Он хотел бы потом снова встретиться с тобой, чтобы поговорить.